Глава 29. Весть о позоре Читы де Мюлан вмиг разнеслась по салонам Парижа. Вы не поверите, дорогая, представляете, он застал ее с баронетом в псарне. Да нет, вы путаете, в какой-то лачуге. Кажется, это была сторожка. Дамы шушукались и на ходу придумывали какие-то подробности и скабрёзности. Всем хотелось хоть как-то отплатить Бернадет де Мюлан. Надо сказать, что мадам де Мюлан всегда щедро раздавала колкости и обидные комментарии, которые хоть и были прикрыты мнимой вежливостью и любезностью, но жалили весьма болезненно. Каждой из дам приходилось хоть раз испытать мучительную неловкость. Теперь прелестницы Парижа могли вдосталь потоптаться на костях Бернадет. В этом обществе лежачих били с особенным удовольствием. Все это время Бернадет лежала поперек моей бывшей кровати и рыдала, вспоминая мучительно ту самую позорную сцену, когда ее отвратительный муж, осел, застал их с баронетом Сигюром. Тогда Бернадет особенно тщательно готовилась к свиданию. Раз за разом она все больше входила во вкус этих тайных встреч, подбирала красивое белье, соблазнительные наряды. Жизнь обрела восхитительный пикантный вкус. Баронет не разочаровал ее, он был пылок и сыпал комплиментами, да и объятия его доставляли ни с чем не сравнимое удовольствие. Лачушка Мадлен ей и тогда, при первом осмотре, внезапно понравилась, хотя она никогда-никогда не призналась бы в этом. А сейчас, притащив сюда пару кружевных салфеток и хрустальный графин с бокалами, она воображала, что этот необычный уют и комфорт ее рук дело. Как же вовремя все сложилось. Даже собаки в псарне служили для влюбленных надежным прикрытием. В самые жаркие и страстные минуты они принимались жалобно завывать, да так громко, что заглушали все посторонние звуки. В общем, мадам де Мюлан веселилась от души. Они с мужем жили каждый своей жизнью, практически не замечая друг друга, и оба были вполне этим довольны. У них даже наладились отношения. За теми редкими ужинами и во время светских выходов они были вполне милы и походили на добрых супругов. Бернадет внимательно осмотрела себя в зеркало и осталась довольна сделанной прической и аккуратно приклеенными мушками. Она была очаровательна. Осталось выбрать наряд для сегодняшнего свидания. Баронет пообещал в этот раз сделать ей какой-то сюрприз, и она находилась в предвкушении. Вообще, по сравнению с ее мужем, баронет был просто душка. Бернадет даже пришлось завести еще одну шкатулку, куда она аккуратно и тщательно прятала милые пустячки и подарки от любовника. Сигюр был богат и щедр, но, увы, пока муж жив, носить его подарки публично мадам де Мюлан не сможет. Ах, никогда в жизни ничто не складывается идеально. Не торопясь, она примеряла то одно платье, то другое. Цвета нарядов каждый по-своему подчеркивали ее яркую красоту. Сегодня ей хотелось быть особенно неотразимой. В итоге она выбрала бирюзовое с белой накидкой. Эта белизна подчеркивала ее хрупкость и невинность, намекала на скромность и в то же время пикантно приоткрывала плечи. Они с Оноре давно уже занимали разные спальни, что значительно облегчало ей задачу. Поглощенная своими мыслями, которые притупляли бдительность, она не заметила, что супруг ее вернулся домой раньше обычного и продолжала свои сборы. Наконец, настал назначенный час, и Бернадет выпорхнула из дома через черный вход, захватив маленькую корзинку с фруктами. Оноре находился в прескверном настроении. Маркиза Шатион внезапно отменила их свидание, поэтому он поехал в мужской клуб, где изрядно выпил и плотно поел. В клубе была очень приличная кухня, после чего ему стало плохо, заболел живот. Мучимый коликами и икотой, он доехал до дома и сразу прошел к себе, чтобы освободиться от плотного костюма, который, как ему казалось, усугублял его состояние. После того, как он облачился в домашний костюм, фланелевые мягкие брюки и свободную рубашку, накинув сверху уютный халат, он решил пройтись по дому, дабы отметить присутствие хозяина, чтобы не расслаблялись слуги. Прислушавшись к тому, что происходит в спальне его супруги, он отметил, что в коридоре стоит аромат ее духов, терпких и мускусных. Он удивился этому обстоятельству, однако пока не придал значения. Важно откашлявшись, Оноре постучал в двери. Ответом была тишина. Это было странным и непривычным. Баронет даже обратил внимание, что тишина стоит во всем доме, и свет приглушен. Где же она еще может быть, как не у себя? Отворив дверь, злосчастный муж вошел и обозрел спальню жены. Царил легкий беспорядок. Видимо, все-таки Бернадет уехала на какой-нибудь прием. Разозлившись, Анаре накинул пальто на плечи, решив пройтись по саду, надеясь, что свежий воздух рассеет остатки его недомогания. Прошелся по дорожкам, освещенным лунным светом, затем, продрогнув, свернул к воротам, чтобы дойти до них и после этого закончить свой моцион. Дойдя до домика привратника, он подивился сначала тому, что из окошек пробивался слабый свет. Заинтересовавшись, он решил подойти поближе, чтобы выяснить, что происходит у него под самым носом. В это время трагическим хором завыли псы, повизгивая и заглушая друг друга. Баронет стал красться на цыпочках, являя фигуру настолько комичную в своих широченных фланелевых штанах, что мог бы стать героем модных анекдотов. Однако себе Анаре оказался сейчас очень похожим на бесстрашного героя. На крылечке домика лежал какой-то белый предмет. Анаре де Мюлан поднял его и вгляделся. Какая-то тряпка. Однако на ощупь тряпка была из кружев и пахла духами его жены. Все еще не понимая, что происходит, он внимательно рассматривал ее и думал, как эта накидка оказалась здесь. Машинально шагнул к двери и дернул ее на себя. Собаки все еще завывали, но ему показалось, что из спальни доносится еще что-то, кроме этих завываний. Беспрепятственно пройдя внутрь, он двинулся на эти звуки, постепенно озаряемый страшной догадкой. Ему открылась картина, достойная пера какого-нибудь художника из тех, которые изображали бесстыдные сцены. Так-то баронет совсем даже не был против таких пикантных картинок, висящих на стенах некоторых мужских клубов. Однако увидеть такую сцену с участием жены — это отвратительно. Он хотел закричать «Воры!», однако сообразил, что люди, находящиеся сейчас перед его глазами, никого не грабят. Сначала он даже подумал, что здесь происходит какое-то насилие, потому что точно знал, его жена, хоть и обладала неприятным нравом, была совершенно равнодушна к плотским утехам. Он считал это вполне нормальным для благородной дамы и благовоспитанно не докучал ей. Будучи совершенно довольным тем, что свободен от супружеских оков, баронет навещал маркизу Шатион в свое удовольствие, балуя даму сердца безделушками. В его маленьком мире царили спокойствие и благонравие. Потом бледный Анаре все-таки всмотрелся в лицо Бернадет и понял, что насилием здесь и не пахнет. Она крепко держалась за мужчину, который исполнял его, Анаре, супружеский долг. И ее взвизгивание здесь, в домике, не заглушали даже воющие собаки. «А!» — присоединился Анаре к воплям. «А!» Ничего другого ему на ум не пришло. Таким чудовищно пораженным он был в этот момент. Парочка, наконец, заметила, услышала его и попыталась соскочить с постели. Выпрыгнуть из нее удалось только мужчине, в котором Анаре тут же признал баронетта Сигюра. «Мерзавец! Подлец!» Преданный и оскорбленный муж стал метать в баронетта все предметы, которые попадались ему на глаза. Сигюр, впрочем, несмотря на то, что ему приходилось одновременно одеваться, очень ловко увертывался от графина, бокалов, апельсинов и стульев. Очевидно, сказывался опыт пикантных ситуаций. Проскакав, как заяц, по кровати и по застывшей на ней Бернадет, он выбежал прочь в открытую дверь. Анаре уставился на супругу, дрожа от ярости. Он затряс кулаками в бессильной злобе, а затем прокричал нервным фальцетом. «Изгоню! На мороз! В чем есть!» И, не зная, что еще делать, он выбежал из домика. Как это событие просочилось и стало модной сплетней, никто не знал. Впрочем, даже у стен есть уши, а крики и грохот из домика доносились на всю округу. Кроме того, бывшая любимая и доверенная горничная мадам де Мюлан неожиданно перешла работать к маркизе Шатион. Но, разумеется, все благородные дамы и господа понимали, что это просто случайность. «Даже горничная не могла выносить ее мерзкого характера и такого бесчестного поведения, дорогая моя. Но вы меня понимаете». Бернадет, несмотря на свой твердый характер, была настолько деморализована, что не рискнула идти в дом. Она торопливо оделась и рухнула обратно на постель, навзрыд оплакивая свою счастливую до сей поры жизнь, которая рухнула так внезапно.